Ратные подвиги Ойхо. А тем временем посланный Урфином полк маранов шел завоевывать голубую страну. Солдат вел полковник Харт, коренастый силач с огромными кулаками. Резкая борозда на его лбу показывала, что он много лет провел в рабстве, слишком уж безрассудно держал он пари на соревнованиях. Приближаясь к селению рудокопов, солдаты выровняли строй, шум и песни в их рядах прекратились. Харт отправил разведчиков, и те вскоре вернулись с известием, что они никого не встретили, только дорогу им преградило какое-то непонятное сооружение. Полк двинулся в наступление, но за поворотом дороги маранов остановила баррикада. Ожидая врагов, рудокопы не сидели сложа руки. Между крайними домами селения возвышался завал, где в причудливом беспорядке перемешались стволы деревьев, железные плуги, бороны, положенные зубьями вверх, массивные шкафы и садовые скамейки. Обойти баррикаду мешали глубокие рвы, на дне которых торчали острые колья. Пока Харт раздумывал, как поступить в таком трудном положении, на верхушке завала появился правитель Ружеро. — Люди из далекой страны, что вам здесь нужно? — громко спросил он. Полковник Харт выступил вперед. — От имени Его Величества короля Урфина I предлагаю вам сдаться и признать его владычество. — А какие преимущества это нам даст? — поинтересовался Ружеро. — Ну, какие? Неискушенный в дипломатических переговорах, Харт запнулся. — Вы будете платить великому Урфину дань, а за это он станет оборонять вашу страну от врагов. Ружеро рассмеялся. — Мы живем здесь уже 8 лет, и за это время в первый раз увидели врагов. И враги эти — вы. Что же, вы будете охранять нас от самих себя? Полковник почувствовал, что словесный поединок он проигрывает, и рассвирепел. — Это что там разговаривать? — заорал он. — Бей его, ребята! Но прежде чем солдаты успели схватиться за пращи, Ружеро скрылся за баррикадой, а из незаметных ее отверстий хлынули тугие струи холодной воды, сбивая с ног ошеломленных маранов. Это был первый сюрприз рудокопов. Они притащили из садов насосы, наготовили побольше воды и этой водой охладили воинственный пыл прыгунов. Скользя по лужам, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, солдаты в панике отступили. Харты, ротные командиры кое-как установили порядок и построили людей в ряды. Харт погрозил невидимым защитникам селения кулаком. — Этими штучками вы от нас не отделаетесь! — пригрозил он. Жаркое солнце волшебной страны быстро высушило промокших маранов, подсохли и лужи на дороге. Войско снова перешло в наступление. Запас воды у рудокопов кончился, и отдельные слабые струйки уже не могли испугать нападающих. Цепляясь за сучья деревьев, за рукоятки плугов, за всевозможные выступы, мараны карабкались на баррикаду и уже приближались к ее верхушке. Тогда в действие вступил второй сюрприз Ружеро. Из ближней рощи, быстро махая кожистыми крыльями и злобно разинув зубастую пасть, вылетел громадный дракон и набросился на вражескую рать. Древнее племя летающих драконов давно уже вымерло во всем мире, и остатки его сохранились только в сыром полумраке подземной страны. Рудокопы приручили их. Когда ими правили еще короли, на них несла вахту королевская стража. Из всех драконов самым ручным и понятливым был Ойхо. Это он отнес Элли и Фреда в Канзас после того, как Элли в третий раз побывала в волшебной стране. И вот этого Ойхо рудокопы вызвали из пещеры и пустили в бой. На его спине сидел Ментахо и управлял действиями летучего чудовища. В новой своей жизни Ментахо был ткачом, но, что ни говори, он родился в королевской семье, получил хорошее военное воспитание, и воинские навыки всплыли в его памяти в это опасное для рудокопов время. Могучему зверю ничего не стоило уничтожить маранов десятками, но такой приказ ему не был дан. Мудрый Ружеро понимал, что виной всех несчастий в волшебной стране является честолюбивый Урфин, а прыгуны — только бедные, обманутые им жертвы. И поэтому правитель рудокопов велел Ментаху и дракону просто навести панику в стане неприятеля и принудить его к бегству. Ментахо выполнил свою задачу блестяще. Он понимал, что первым долгом надо лишить нападающих руководства. Опытным глазом он выделил в толпе врагов полковника Харта, который пытался навести порядок среди своих воинов. По приказу Ментахо дракон осторожно подхватил Харта сильными лапами и посадил его на верхушку высокой пальмы. А потом он проделал то же самое и с капитанами. Стволы пальм были совершенно голые, и несчастные командиры не смогли сами спуститься с деревьев. Когда их расстроенное воинство разбежалось, Харта и его помощников пришлось снимать рудокопом. Ойхо со свистом носился над дорогой, по которой бежали перепуганные мараны. Снижаясь, он притворялся, что хочет ударить того или другого солдата, и бедняга с криком падал на землю. А тут еще со свирепым хриплым ревом выбежали откуда-то шестилапые, на спинах которых сидели погонщики и направляли их слепой бег. Это был третий и последний сюрприз правителя Ружеро. Вражеский отряд потерпел сокрушительное поражение. Сотни маранов, побросав оружие, разбежались по лесам и полям. Долго после этого робкие и полуголые фигуры слонялись по дорогам голубой страны, подходили к фермам и дрожащим от стыда голосом просили накормить их, дать на ночь приют. После сражения Ружеро отправил к Прему Кокусу гонца с вестью о победе. Живуны, которые уже успели побросать свои жилища и укрыться в глухих чащах, радостно возвратились домой. Разбитые мараны по одному выбирались на дорогу ВЖК и потихоньку плелись на восток, к Изумрудному острову. Они отнюдь не торопились. Побежденным воинам страшно казалось предстать перед грозными очами великого Урфина, их повелителя.